Гуру. Способностью творить своей мыслью, своими чувствами, своими излучениями, всеми энергиями своего организма наделены все без исключения люди. Вопрос только в том, в чем и как проявляется это творчество, это воздействие мощной батареи человеческого организма на все окружающее и на всех. Художник в картинах своих дает образцы своего творчества, а поэт и писатель в стихах и прозе. А в чем же дает образцы своего творчества пьяница, наркоман, картежник или развратник, или злобное черное сердце? Все творят, но сколь же различно творчество это? Все излучают вокруг, но свет или тьму, исходящую из их микрокосма. Творцы все. О творчестве человеческом можно помыслить, чтобы понять, чем насыщают люди ауру планеты и все, что на ней.